Глава 21. Это был тот самый чудный лик, который озарял крест своей славой. Те самые глубокие глаза, которые перед смертью с бесконечным прощением окинули весь мир. Но все-таки как преображено было это человеческое подобие, как проникнуто сверхъестественной божественной славой. Яркий свет со всех сторон озарял царственный облик, окруженный, казалось, облачным пламенем. Лучи небесного золота сверкали над божественными бровями, как величие утра, дня и вечера. Все тайны творчества, казалось, были сосредоточены в молниеносном взгляде, который выражал силу и любовь, любовь несказанную, безмерную, любовь, недоступную смертному пониманию, любовь широкую, как сияние солнца, безграничную, всеобщую, как воздух. Пораженный, боясь верить собственным глазам, Варавва встал на колени и поднял молящий взор на видение, спрашивая себя между тем, обман ли это зрение или чудесная действительность. Желая убедиться, он заставил себя заметить мельчайшие предметы, окружавшие его. Скамейку столяра, ветку лилии на ней лежащую, инструменты резьбы, все эти доказательства ручного труда каждодневной жизни он воспринял во всех деталях. Недалеко от него стоял на коленях старик Иосиф с лицом закрытым плащом. Это была живая, земная фигура. Через открытую дверь за светлым ангельским видением различался свежий зеленоватый луг, а еще дальше – бесконечные поля, объятые уже туманом вечерних сумерек. Значит, это был не сон. Мир оставался тем же миром, а не хаосом призрачных видений. Этот чудный царь, смиренно стоящий на скромном пороге своего детского жилища, не был призраком, а славная живая истина. Варавва, постепенно убедившись в этом, стал внутренне молиться, чтобы умереть в минуту столь великого восторга. Понемногу он почувствовал страстное желание подойти ближе к божественному явлению. Как бы его поощряя, улыбка засветилась на дивных устах. Ближе и ближе он медленно приблизился с замирающим сердцем. И почти без дыхания он, бедный, смертный грешник, дерзнул подойти к бессмертной чистоте. Наконец ему показалось, что он на себе ощутил золотое сияние, исходящее из воскресшего образа Спасителя мира. «Учитель, это ты?» – прошептал он. «Воистину ты! Зачем ты пришел, когда я в тебе сомневался? Прошу тебя, воздай мне наказание по мере моего сомнения и грехов. Я не достоин ни жизни, ни смерти. Тут, у твоих ног, я желал бы умереть навсегда». Глубокое молчание было ему ответом. Нежное молчание, которое утешает страждущих и дает отдых утомившимся. Весь дрожа, Варавва с усилием поднял глаза. Бесконечная любовь, которой дышал весь чудный облик, наполнила его душу восхищением. Его томящаяся давно заключенная душа сбросила свои оковы и воспрянула к новой жизни в сознании бессмертия и бесконечности. «Я верю! Я тебе верю! Ты мой Бог!» – воскликнул он в исступлении. «Позволь мне за тобой последовать повсюду, дабы я тебя не потерял, единственная истина во всем мире. Возьми меня с собой, я раб твоей воли на все времена. Все хорошо, когда ты руководствуешь». Он едва окончил свое восторженное воззвание, как светлое создание медленно отступило, обернулось и тихо пошло по туманному лугу, оставляя за собой яркую, блестящую тропинку. Варавва быстро вскочил на ноги и пошел за ним, ничего не видя, ничего не сознавая, кроме того, что чудесный царственный образ скользил неслышно перед ним. Он шел быстро между душистыми цветами, и ему казалось, что он витает по воздуху. Сильная радость овладела им, радость столь великая, что ему раньше показалось бы невозможным ее ощутить. Легкий ветерок, который дул ему в лицо, казался лаской рая. Варавва смутно сознавал, что появились звезды, бледные, как капли росы. Возбуждение его души было таково, что земля во всей своей красе, со всеми ее проявлениями, служила только каплей в огромной волне охватившего его восторга. Но внезапно на склоне маленькой горы лучезарное видение остановилось. Потом, как легкое облако, растаявшее в воздухе, мгновенно исчезло. Варавва остановился и осмотрелся. Он был уже в нескольких верстах от Назарета. Перед ним был мрак там, где еще недавно светилось сияние. Но радость в его душе осталась, и он нисколько не смутился. Великий царь исчез, но что из того? Его отсутствие могло быть только временное. Он живет и опять вернется. Ликуя от чувства глубокой веры, Варавва поднял глаза к тихим небесам и спросил себя, существует ли действительно горе и печаль? Может ли человек быть несчастным, имея Бога как друга и сознавая, что жизнь бессмертна? Кто станет печалиться из-за потерянной любви, горевать над умершим или беспокоиться из-за превратной судьбы, когда все зло, в конце концов, будет сменено добром? Некогда грустивший, страдавший Варавва был теперь в душе спокоен. Сомнения его пропали навсегда. «Они Бога убили», — сказал он, — «и Бог воскрес из могилы. Этому Богу, Христу и Спасителю мира, я вручаю свою душу». Он произнес эти слова громко, в полном убеждении, что они будут услышаны. И хотя гласного ответа не последовало, но он ощутил чувство глубокого покоя, мира и радости, которых он никогда раньше не ощущал. Весело и уверенно он двинулся вперед по пути, по которому он шел, следуя за учителем. Путь этот вел прямо через горы, обратно в Иерусалим. Медленно шагая вперед, Варавва составил себе дальнейший план действий. Он возвратился к своему странному другу Мельхиору, который всегда убеждал его верить в божественность Назарея и который нисколько не помешал ему в поисках истины. Ему он первому расскажет про свое пребывание в Назарете. Потом он провозгласит свою веру не только Мельхиору, но каждому, который его станет расспрашивать. Какие будут последствия, он не думал. Внутренняя духовная сила, его наполнявшая, внушила ему полное равнодушие к житейским происшествиям. Жестокость, месть и всякая людская злоба были бессильны повредить ему теперь. Пытку и мученические страдания легко было переносить тому, кто увидал Христа, зная, что это действительно Христос. Об Иосифе, которого он столь странно навестил, он больше не думал. Если бы он знал, что случилось после его ухода, тень сожаления омрачила бы его личную радость. Несколько рабочих из Назарета, отправляясь рано утром на полевые работы, заметили, что знакомая фигура почтенного старца не находилась на своем обыкновенном месте. Они пошли узнать, не заболел ли он. Его нашли спокойно лежащим на полу. Белая его голова слегка опиралась на деревянную скамью, на которой ветка лилии медленно увидала. Глаза его были закрыты, как в глубоком спокойном сне. Двое из сыновей пытались его разбудить и вынести на свежий воздух, но тут они заметили, что он уже скончался. Он был там, где старость превращается в юность и где загадочные до сих пор сны делаются ясными.